Но если вещая душа и жесткая дисциплина поведения также составляют необходимые качества йога, то полная тревоги за судьбы людей и мира сердца вы одели в броню безразличия и несочувствия. Но есть еще одно в идеологии коммунизма, обусловливающее неотвратимость ее распространения во всем мире. Никакая другая общественная система не наполняет большим и высоким смыслом жизнь каждого среднего человека, ибо жизнь для других, для большой цели, светла и интересна, а жизнь для себя убога. Гирин также подошел к балюстраде и стал спиной к ней, лицом к индийцам. На этой земле, — воскликнул он, протянув руку в открывавшееся с балкона пространство, — другой земли человеку не дано. Он еще не дорос, чтобы пробиться к другим планетам через хаос неорганизованной материи космос. И пока мы достоверно знаем, что в нашем участке галактики только здесь, на Земле, материя поднялась до мысли и возможности переустройства мира по законам красоты и добра, совершенство нашего организма, понятое в Индии издревле, не явилось даром богов. Оно завоевано, заработано страданиями, кровью, миллиардами миллиардов жертв на пути исторического развития животного мира планеты. Как же мы можем отречься от земной жизни, предоставить невеждам и негодяям разрушить и разграбить прекрасную природу и сделать всесторонне нищими грядущие поколения? Гирин умолк и стал рассматривать хитросплетение резьбы на мраморных брусьях. Прислушиваться к разговору было бесполезно, так как он ни слова не понимал. Индийцы говорили негромко, по очереди, не перебивая и не возвышая голоса. Слуги внесли подносы, уставленные высокими бокалами с кисловатым холодным напитком, вроде лимонада. Гирин с удовольствием осушил свой бокал. То один, то другой из присутствующих внимательно взглядывал на русского врача. Гирин соображал, удалось ли ему объяснить назревшую необходимость взаимопонимания между наследниками могучей мысли Индии и современной материалистической наукой. Пожалуй, его выступление не получилось, каким оно должно было бы быть. Отсутствие подготовки. Главные мысли следовало бы написать заранее по-английски, да кто же его знал? Размышления его были прерваны старцем Параматманандой. С помощью двух своих соседей он встал с сиденья и поклонился Гирину, сказав несколько фраз. «Мои друзья благодарят русского ученого за умную речь», — перевел профессор. «Они услышали четкое изложение позиции материалиста в отношении философской мысли и некоторых особенностей индийской умозрительной науки. Диаметральная противоположность взглядов не испугала их. Мы давно познали диалектику жизни. Более того, эта противоположность дает надежду на глубокое понимание и совместное исследование некоторых вопросов вам со своей стороны, нам со своей. Мои друзья, — продолжал Витаркананда после паузы, — надеются, что вы приедете снова и предлагают вам содействие во всем, что вы захотите узнать во время пребывания здесь или в других городах Индии. Мы с удовольствием соберемся на новую встречу с вами. А сейчас мои друзья вынуждены нас покинуть». Гирин попрощался с каждым в отдельности по-индийски, делая намасте, то есть склоняя голову над сложенными перед собой ладонями. Хозяин пошел провожать гостей, попросив Гирина остаться еще на несколько минут. Тот принялся ходить под легким вечерним ветерком, давая разрядку нервному напряжению.